Сасаки, вот тебе кошелек, в них приличная сумма, а еще есть карточка, на ней определенно много денег, хех. В этот раз он попался пьяный после вечеринки толстосум. Когда он у нас увидел пушку, то сразу же начал молить о пощаде. Гя-ха-ха-ха. Безудержный смех в темном переулке вырвался из уст высокого мужчины в черном пальто и с длинным горизонтальным шрамом на лице. Обращался он к своему начальнику в коричневом пальто, который был лишь чуть ростом пониже, но имел мощный подбородок и большие ладони. На его голове была шляпа, а во рту он жевал сигарету. Рядом с ними также стоял весьма низкий по сравнению с ними молодой парень с длинным острым носом. Он постоянно нервно оглядывался и переминался с ноги на ногу, прикусывая нижнюю губу, как будто бы чувствовал, что скоро запахнет жареным. И ведь не прогадала интуиция преступного паренька, ведь правосудие было уже совсем близко. Настолько близко, что уже дышало этим воришкам в затылок. «Считаете деньги, значит хорошо знаете математику. Ох, вам бы тогда уж пойти кассирами работать, а не тут ошиваться». Грозный брутальный голос раздался за спинами трех преступников. Не успели их главарь оглянуться назад, как словил мощную отцовскую оплеуху. От вложенной силы мужчина в шляпе вылетел из переулка и столкнулся со стенкой здания, что находился с параллельной стороны. «Босс Сасаки!» С ужасом воскликнули его подельники, а после почувствовали, что их внутренние органы выворачиваются наизнанку. Два детройтских удара в живот, и они оба отправляются прямиком к своему главарю, с опустошенным разумом наперевес. Все-таки не каждый день им так прилетает, что даже дыхание сбивается, а органы скручиваются в гармошку. Следом из тени выходит двухметровый гигант, вечная улыбка на лице. Только вот в такой мрачной атмосфере его улыбка напоминала оскал дьявольского бога. Никакой доброты, просто застывшая грозная гримаса. И все же сам всемогущий спустился с небес на землю, дабы наказать жадных воришек. Ну или же не сам, а по наставлению системы с ее важными миссиями. 10-10 преступников было остановлено. Вы выполнили первое условие. Заберите награду и не забудьте выполнить второе условие. Системная табличка выскочила перед глазами Ташинари, и тот наконец-то смог спокойно выдохнуть. Все же оставить последний час на ночь оказалось очень хорошей идеей. Именно в темное время суток начали работать маленькие банды с двумя-тремя преступниками, что было как раз на руку Иги. Сейчас у него осталось всего полчаса боевой формы вместе с дикой усталостью, но он все-таки справился с первым заданием и смог за один день покарать 10 злодеев. А это значит, что его лимит повысится на еще 3 часа. «Система, начинай выдачу награды», — вслух проговорил Ташинари с сильным ожиданием в голосе. Его голубые глаза блеснули от нетерпения. Наконец-то он сможет увидеть хоть что-то сверхъестественное и главное поощрительное от системы, а не обычные голографические таблички, которые и так виднеются каждому второму шизофренику на белом свете. И система, к счастью, не разочаровала его. После команды всемогущего, вокруг него образовался светящийся ореол. Следом все частички света стали скапливаться на левом боку Иги, вызывая у него ощущение эйфории. Мужчина сразу же начал чувствовать изменения в себе. Усталость прошла, а сил стало больше. Задрав футболку, он увидел, что ужасная рана перестала таковой выглядеть. До этого в середине была кровавая ямочка, и от нее расходились ужасные шрамы. Сейчас же вся краснота пропала, а линии более-менее разгладились. Если бы всемогущий посмотрел на себя со стороны, то он бы увидел, что даже его внешность изменилась в лучшую сторону. Блондинистые волосы засияли еще большим светом. Морщинки на теле, даже в уголках глаз и рта, следствие частых улыбок. Теперь-то и не скажешь, что ему за 50. В общем-то, после награды от системы состояние Иги кардинально изменилось. Давление от мускулистой формы больше не ощущалось, а вернувшись в худощавый вид, он заметил, что его руки перестали быть такими уж и костлявыми. Даже плеваться кровью каждую минуту больше не хотелось. «Система просто великолепна!» — воскликнул про себя Ташинари, сжав кулаки от ментального наслаждения. Старания были не зря, и система достойно его замотивировала на дальнейшие действия. После такого отказываться от выполнения второго условия будет полной глупостью. Еги готов признать, что система просто идеальна в соблазнении. Одна награда, и он уже хочет еще, будто бы какой-то наркотик. Вот только Ташинари все осознает и понимает, что такое зависимость. Но покуда механизм высших сил будет только помогать ему, он не станет жаловаться и, самое главное, препятствовать своему развитию. Отказываться от таких благ – удел трусов. На следующий день Всемогущий спокойно прыгал от одного здания до другого, чувствуя безмятежность и полный контроль над ситуацией. На нем был его фирменный геройский костюм, что состоял из красного, белого, синего и золотистого цвета с поясом и сапогами. Теперь с лимитом в 6 часов он может особо не беспокоиться о том, что время для боевой формы потратится в каком-нибудь затяжном сражении. К тому же, отныне он сможет больше времени уделить горной леди и патрулированию с ней. После награды у него появилось еще больше мотивации соблазнить молодую героиню. Внезапно зазвонил телефон в его брюках. Ташинари прямо в полете достал мобильник и увидел, что звонок идет от Юу. «А вот и моя первая жертва», — сказал самому себе Иги, остановившись на крыше трехэтажного магазина с техникой. Он ответил на звонок и быстро договорился с горной леди о встрече на одной из улиц города. Спустя еще пару минут вместе с несколькими длительными прыжками, и он оказался на нужном месте. Юу уже стояла там и фоткалась с фанатами. Прошел один день, а она уже собрала вокруг себя фан-базу, состоящую из молодых подростков. Конечно же, с приходом Всемогущего на улице совсем стало жарко. За считанные мгновения люди слетелись на Ташинари, облепив его со всех сторон. Как-никак одно дело видеть символы мира в его повседневной одежде, но когда ты видишь такого персонажа в костюме прямиком из Золотого века, то восхищается во взгляде появляется само собой. Ха-ха-ха. Постойте, постойте. Я не могу раздать вам все автографы, извините. Зло есть зло, и его нужно остановить. Мы с горной леди будем патрулировать улицы, так что, прошу вас, не мешайте нам», — громко проговорил Всемогущий с высоко поднятой рукой, таким образом резко оборвав восклицающую толпу. Однако никто не обижался на символы мира, так как люди все еще прекрасно понимали, какой же он на самом деле занятый человек, постоянно трудясь во благо человечества. Следом гражданские с большим уважением и обожанием во взгляде отступили от Еги и Юу. Позволим им приступить к своей работе. Всемогущие и леди Гора переглянулись и поприветствовали друг другу. Без лишнего промедления мужчина взял молодую героиню на руки и начал перемещаться по улицам Мусутафу. Все как в прошлый раз, но с одним отличием. Теперь Ташинари прижимал к себе Юу посильнее, более чувственно взявшись одной рукой за ее талию, а другой за бедра. В его действиях так и сквозила уверенность. Юу же, несмотря на свои развивающиеся во все стороны светлые волосы, внимательно, будто бы под гипнозом, вглядывалась в лицо символа мира. Она ощущала, будто что-то в нем изменилось, что-то едва уловимое, но кардинально меняющее всю суть. То ли он помолодел, то ли изменения произошли на духовном уровне, но что-то точно переменилось в нем. И Юу бы соврала, если бы сказала, что ей эти изменения не нравятся. Эх, как жаль, что не так уж и много в мире парней, которые были бы хоть чуточку похожи на Всемогущего. О чем я только думаю, он же мой кумир, а я пялюсь на него, как влюбленная школьница. Девушка встряхнула голову и отвернула голову от лица Ташинари, поняв всю странность своих действий. А ведь этот мечтательный бред в голове у нее появился еще со вчерашнего дня. Слишком много она думала о тех словах Всемогущего о том, что нет ничего плохого в желании обрести славу. Как-никак она боялась показывать свое истинное тщеславие, но он не осудил ее, как любой другой праведный герой до мозга костей, а только поддержал. «Смотри, там буйствует злодей. Аккуратно выруби его и не повреди здание поблизости, а я, если что-то пойдет не так, быстро окажу тебе помощь». Размышления девушки прервались строгим, почти командирским голосом Всемогущего. Он опустился с Юу в руках на тротуар чуть поодаль от двухметрового мужчины в сером костюме в стиле носорога. На лбу у него торчал рог, а сам злодей бегал туда-сюда, раскидывая во все стороны автомобили. Сил для этого у него вполне хватало, так что преступник был весьма опасным. «Хорошо», — серьезно кивнула леди Гора, сконцентрировав все свое внимание на преступнике, который все же удосужился повернуться в их сторону с безумным животным взглядом. Юу ощутила на себе мощное давление с жаждой крови и задрожала. Неопытность дала о себе знать, и в прямом столкновении она потерялась в убийственном намерении злодея, даже забыв на секунду, что значит дышать. Нынешняя истинная внешность Всемогущего без боевой формы. Глава 8. Патрулирование с леди Горой. «Не стой столбом и действуй», — строго воскликнул Всемогущий, следом хлопнув Юу по плечу. Молодая героиня сразу же очнулась, и ее взгляд лиловых глаз стал более осмысленный. Капли пота стекали по ее цветущему красотой лицу. Светлые бровки слегка нахмурились. Она перестала дрожать и с благодарностью кивнула Ташинари, чтобы в следующий момент почувствовать впереди сильный топот. Разорву. Яростный громовой крик раздался в округе. Преступник помчался на всех парах в сторону всемогущего и горной леди с чутким наклоном туловища, дабы снести их своей тушкой в костюме носорога и насадить на длинный рог. Он готов был убить двух героев с особой жестокостью, а это значит, что он куда опаснее любого воришки или угонщика машин. Поджав слегка бледноватые губы, Юэ все же смогла успокоиться и активировала свою причуду. В считанные секунды ее рост изменился, превратив девушку в 20-метрового гиганта. Теперь же полностью осознавая свое физическое превосходство над преступником, горная леди расслабилась и моментально схватила его одной рукой, крепко сжав геркулесовское тело злодея ладонью. Мужчина же в костюме носорога даже и не понял, что именно произошло. Вроде бы он бежал убивать, но сейчас находится в ловушке тонких, но сильных пальцев героини. «Я справилась, всемогущий, не думала, что все будет так просто. Получается, что только зря боялась и дрожала, как осиновый лист», — мягким слегка смущенным голосом сказала Юэ. Однако стоило ей лишь на секунду потерять бдительность и почувствовать радость от победы, как вдруг она ощутила мощное сопротивление в руке. Злодей начал покрываться вздутыми венами, пока его мышцы все увеличивались в размерах. Напрягаясь и тратя все свои силы, он начал вместе с яростным воплем при помощи двух натянутых как тетива рук раздвигать ладонь молодой героини. От такого Юэ снова растерялась и не знала, каким образом следует поступить. Сжать преступника сильнее, а если его тело просто-напросто сломается, готова ли она к тому, что злодей тяжело пострадает от ее причуды? Не беспокойся о его здоровье. Он злодей, а это значит, что мерзавец понимал, по какому пути он идет. Сжимая его, пока он не потеряет сознание, баритональный голос всемогущего вселял уверенности. Его голубые глаза были под пеленой железной жестокости и решимости. Лишь на миг взглянув на такого символа мира, Юэ поняла, что она никаким образом не может подвести всемогущего. Не сейчас, когда он представлял перед ней в образе такого бесподобного командира. Приняв решение, горная леди с напряженным взглядом стала сжимать ладонь все сильнее и сильнее. Злодей же начал чувствовать адское давление, особенно в области рук, при помощи которых он старался выбраться из схватки. И чем больше преступник прилагал усилий, тем ярче становилась боль. В определенный момент раздался мерзкий звук ломающихся костей, а следом на улице расцвел истошный болезненный крик. Конечно же, Юэ оказалась в шоке. Она решилась на это, но все равно пребывала в смятении от проявления своей жестокости. До этого момента она расправлялась со всеми преступниками простым ударом по лицу или же захватом, но сейчас ей впервые пришлось проявить такую беспощадность, так что шок девушки был вполне себе оправдан. Она отпустила потерявшего сознание от болевого шока преступника в костюме носорога и уменьшилась в размерах. Горная леди встала как вкопанная, не до конца понимая, правильным ли был ее выбор. Однако уйти в самокопание ей не дали большие ладони всемогущего, которые приобняли ее сзади. В другой ситуации она бы вспыхнула смущением и вырвалась бы из его хватки, но сейчас девушка была слегка разбита тем фактом, что ей вообще пришлось ломать кому-либо кости. Злодеи могут совершать все, что им угодно: воровать, калечить, насиловать, убивать. Наша же работа — останавливать их. Но кто сказал, что мы не можем ответить им тем же? Если тебя ударили, то ты должна ответить самым сильным ударом, чтобы больше никто не поспел поднимать на тебя руку. Запомни это. Такая мораль также подойдет и к злодеям. Слишком жестоко? Нет. Почему? Потому что мы здесь справедливость, а не они, — сказал пронзительную речь Ташинари, отчеканив каждое свое слово через призму повелителя. Он прямо заявлял, что он здесь главный вершитель наказаний для злодейских судеб. Торжественно и лаконично. Все шло от его души и не более. Эти слова отлично въелись в разум Юэ, приводя ее к осознанию того, что преступники на самом деле заслуживают куда большего. Они прямо-таки набатом вошли в ее голову и не собирались уходить. Тот злодей в костюме носорога просто громил город, желая все уничтожить. Есть ли у него адекватная мотивация, чтобы такое сделать, кроме как просто потешить свое эго? Горной леди показалось, что нет. «Спасибо вам, всемогущий», — тихо прошептала вздрагивающим голосом Юэ, повернувшись к Ташинари и обняв его. Символ мира, будто бы уже давно ожидая такого, еще крепче обхватил девушку своими массивными руками. В этот момент молодая героиня растеряла всю свою энергичность, но добилась отличного просветления на профессиональном пути. И все же она не могла не признать, что объятия со своим кумиром слегка так заводили ее кокетливую сторону. Однако простое романтичное тепло в ее сердце было куда сильнее. Ладно, пообнимались и хватит. Это было неплохо, но нам еще нужно продолжить патрулирование. Злодеи нас не ждут, горная леди, ведь они уже охотятся за кошельками мирных гражданских. Важным тоном сказал Йиги, подхватив девушку на руки и оттолкнувшись от земли. Полиция уже была на подходе, так что за злодея можно было не беспокоиться. Тем более, когда он лежал скрученной тушкой без сознания и не представлял какой-либо угрозы. В полете порывы ветра подняли блондинистые гладкие волосы Юу и закрыли ей на секунду весь обзор. Таким образом она совсем не увидела, что блистательная добродушная улыбка всемогущего на миг превратилась в хитрую усмешку. Ташинари был доволен, очень доволен. План сработал на ура. Он создал стрессовую ситуацию для горной леди, а после оказал ей большую поддержку. Простенький ход, который способен сделать вас куда ближе к человеку без огромных нюансов. Примечание. Не работает с бездушными и слишком эгоистичными людьми, которым будет абсолютно плевать на твои потуги. Следующие 5 часов прошли без каких-либо казусов. Всемогущие и горная леди патрулировали улицы, разбирались со злодеями и пару раз помогали потерявшимся в толпе детям найти своих родителей. За это время парочка успела здорово так наговориться и стать ближе. В частности, Ташинари узнал ее получше и через кое-какие лазейки выявил, что у нее в данный момент нет отношений. То есть она абсолютно свободна, и данный факт, несомненно, облегчает миссию Йиги. Под вечер лимит всемогущего уже начал заканчиваться, а это значит, что ему пора бы уже и распрощаться с Юу. Небесное светило уже начало прятаться от любопытных глаз жителей города. Лишь остаточное свечение сияло и обволакивало на фоне гибкую стройную фигуру героини в обтягивающем костюме. На ее устах была беззаботная улыбка. За это время она уже успела успокоиться от утренних событий и еще больше прочувствовать ту славную речь своего кумира. Они остановились ближе к окраине города, и Ташинари достал телефон, показав на нем кое-что девушке перед собой. В интернете появились фотографии, как мы стоим и обнимаемся. Мне кажется, что после такого твои рейтинги начнут расти как на дрожжах. Как-никак символы мира не так часто видят с представительницами женского пола. Хах, задорный подкалывающий смешок вырвался из Йиги под конец. Юу внимательно посмотрела в экран телефона, а после сильно покраснела и отвернулась. Весьма забавная гремучая смесь эмоций. В ее очаровательном личике было как и смущение, так и гордость за себя и за то, что ее личность уже на второй день геройской работы обрела определенную популярность в Японии. Пусть и во многом благодаря всемогущему, но ее образ сексуальной блондинки тоже въелся в голову людям, а это немаловажно. Собственная харизма решает. Допустим, а что, если они подумают, будто у нас с вами отношения, я стану еще более популярной? Или, понимая, что она взболтнула лишнее, Юу быстро прикрыла свой рот рукой и почувствовала дикую неловкость. Тут уже даже ее ушки покраснели. Она готова была сквозь землю провалиться от того, что она ляпнула такую глупость. Что я вообще несу? Если бы у нас были отношения, это было бы слишком идеально для меня и для моей карьеры. А ведь он просто добр ко мне, а я такое выдумываю. Подумала горная леди, переборов смущение и натянуто улыбнувшись всемогущему перед собой. Тот же, будто бы ничего и не слышал и не видел, потрепал девушку по волосам и показал ей палец вверх вместе с блистательной воодушевляющей улыбкой. Все это, чтобы не спугнуть молодую девушку, а наоборот показывать ей полное понимание ситуации. Следом Ташинари сделал удивительное предложение Юу, на миг поразив молодую героиню. «Давай ты станешь моей временной официальной помощницей. Мне понравилось патрулировать с тобой и учить тебя премудростям профессионального героя. Славный вышел опыт, так что я не против повторить. Конечно же, это не предложение начать отношения, но тоже великолепная сделка по мнению Юу. Таким образом она подзаработает еще больше, поднимет себе рейтинги и сможет побыть подольше со всемогущим. Да, ей очень понравилась компания в лице символа мира. Он прекрасно понимал ее, не осуждал, поддерживал и подталкивал к настоящим свершениям, а также показал ей, что злодеям нужно показывать героическую жестокость, дабы те лишний раз подумали головой перед совершением правонарушения. Проявляйте актив, пожалуйста. Я буду рад любому комментарию. Глава 9. Чувство и похоть. Давай, хук справа, хук слева и добивай мощным апперкотом. Командовал и наставлял молодую героиню своим стальным голосом всемогущий, неотрывно следя на крыше ближайшего здания за Юу, что сражалось в гигантской форме против большого земляного голема на пустынной окраине дневного города. Вместо кулаков у голема были каменные лезвия, при помощи которых он уже успел оставить на теле горной леди несколько мелких царапин. К тому же, в пылу битвы ее геройский костюм успел порваться в некоторых весьма интимных местах, открывая вид на белоснежные кремовые бедра и плоский животик вместе с нижней частью двух пышных выпуклостей девушки. Благо, что все, что находилось выше, включая соски, не было открыто для взора. Как-никак такое могло серьезно повлиять на дух Юу, заставив ее больше уйти в оборону и отступление, дабы закрыть все видные места руками. Но пока все было под контролем Ташинари. Он лишь наставлял свою старательную помощнику и наблюдал с эстетичной точки зрения за тем, как бюст горной леди притягательно подпрыгивал в момент ее атак и прыжков. Прошло 5 дней с их первого патруля, и у Еги оставался лишь этот и завтрашний день, чтобы наконец-то выполнить вторую миссию с соблазнением. Кажется, что времени осталось мало, но мужчина вообще не беспокоился, прекрасно зная, что в скором времени он наконец-то достигнет своей цели. Осталось поднажать, и девушка будет в его руках. «Хорошо», — громко и одновременно с этим весьма вяло ответила запыхавшаяся Юу, когда пот уже начал капать с ее симметричного лица ручьем, продвигаясь на своем пути вниз по великолепной матово-белой шее, дабы дальше каплями впитываться в ее костюм. Даже будучи утомленной, она оставалась прекрасной и бойкой, хотя сражение было до этого не в ее пользу. Слишком тяжелая битва для такого новичка, как Юу. Земляной голем ни разу не терял свою выносливость, остановился все более искусным в бою, пока леди гора только наоборот слабела и уставала. И все же она нашла в себе силы, чтобы чуть отойти в сторону от приближающегося лезвия и заставить каменного великана открыться, когда его туша чуть наклонилась по инерции. Следом она методично нанесла сначала хук справа, а потом и хук слева. Ее кулаки от такого и задрались в кровь, но она заставила себя не обращать внимания на эту острую царапающую боль. Собрав последние силы, она рубала снизу вверх по подобию подбородка голему, отправив того полететь спиной назад в 4-этажное здание, на крыше которого стоял всемогущий. Туша каменного великана полностью разрушила постройку. Голем потерял сознание и начал рассыпаться на части, открывая вид на самого обычного спящего мужика, что потерял контроль над собой и над своей причудой. «Молодец, но если бы я был каким-нибудь случайным мирным жителем, то ты бы меня убила. Тебе предстоит еще долгий путь, чтобы максимально минимизировать урон по городу, пока ты находишься в гигантской форме», — Ташинри похвалил девушку и сделал ей выговор, когда приземлился на землю рядом с уставшей валяющейся в своем обычном виде Юу. Он смотрел на горную леди сверху вниз, но девушка не надувала губы, считая, что авторитетный символ мира имеет полное право так смотреть на нее. Все-таки всемогущий опытнее ее и понимает, что для нее лучше, а что нет. «Я понимаю, но, зная, что ты где-то рядом, я полностью расслабляюсь и перестаю беспокоиться о том, что кто-либо может пострадать. Плохая привычка, но я не могу так просто избавиться от нее, хоть и, возможно, от этого пострадает моя репутация, как героя», — с одышкой ответила Юу, все еще продолжая лежать на земле на манер морской звезды. И пусть в ее тоне была усталость, но лишь на втором месте, так как на первом слышались заигрывающие нотки. «Совсем недавно молодая героиня наконец-то решилась перейти на «ты». Мы же все-таки стали ближе, но и он мой начальник, хоть и временный», — так думала горная леди. Да и всемогущий был не против такого, он как раз-таки был только за. Сейчас в девушке плескались весьма противоречивые чувства. Радость, что они стали ближе, счастье, что ее популярность в интернете возросла, и романтическое настроение, которое с каждым днем проявляется все чаще и чаще, когда она взаимодействует со всемогущим. Из-за этого последнего чувства, Юу могла иногда себе позволить что-то заигрывающее и кокетливое в его сторону, хоть и понимая, что символ мира вряд ли ответит ей тем же. «Ну, сегодня ты даже слишком расслабилась. Настолько, что с тебя чуть одежду не сорвали. Хах, а мне кажется, что это должен был сделать кое-кто другой, а не земляной голем». К сильному удивлению горной леди, всемогущий все же посмел ответить в таком стиле, что и она. Добрая насмешка была в его словах вместе с легким флиртом. До этого момента таких пошлостей она от него не слышала, Оттого героиня и поразилась на миг. Ну а дальше ее красивое лицо полностью покраснело. Она приняла сидячее положение и начала закрывать свое тело руками. Только после слов Ташинарию обратила внимание на свой внешний вид. И то, что она увидела, ей не понравилось, и понравилось одновременно. Костюм-то испорченный, геройствовать в этом леди Гора сегодня больше не сможет, но тот факт, что символ мира все это время пялился на ее бедра и плоский живот с грудью бросал девушку в смущение и жар. Особенно жар распространялся в нижней части ее тела в области паха, заставляя ее испытать в полной мере колкое возбуждение от всей неловкой ситуации. Он видел больше, чем нужно и, интересно, каково его мнение. Понравилось ли ему или же я не в его вкусе? Может, ему нравятся женщины за 30, а не такие молоденькие девушки, как я? Все смущалась и думала молодая героиня, не до конца осознавая всю полноту сексуальных влечений к своему кумиру. Не волнуйся, тут никого все равно не было, кроме меня, ну и голема, так что никто твое тело не увидел, а мне ты можешь довериться. Ладно, как насчет того, чтобы показать мне дорогу до твоего дома? Тебе ведь нужно сменить костюм, чтобы мы продолжили патруль, а сама ты добраться не можешь из-за усталости, верно? К тому же, ты ранена в некоторых местах, с проницательной ухмылкой сказал всемогущий, в привычном стиле подхватив девушку на руки. Столько раз он это делал, что даже сама Юо перестала такого смущаться, но в данный момент, когда ее костюм был порван в некоторых местах, все стало совсем иначе. Она чувствовала его мощную ладонь на своей коже, когда Еги подхватил ее за бедро. Другая же рука обняла ее за талию и опустилась на ее открытый эротичный живот, на котором были капельки пота. Слишком диковинная близость для нее. Просто представляя, как пальцы кумира плавно переходят с бедер до киски, пока другая рука начинает чувственно мять ее грудь, молодая героиня чувствовала сильнейшее возбуждение в своей жизни. «Почему мне вообще такое лезет в голову в такой-то момент?» Задавалась она вопросом, ощущая сухость на губах из-за неровного дыхания. Пальцы всемогущего в районе бедер же по ощущениям, будто бы утопали в чем-то нереально мягком, как зефир. Никогда он еще за две жизни не притрагивался к таким великолепным пышным в районе ляжек ножкам. Наверное, на них было бы весьма удобно лежать и отдыхать. Ну или же было бы приятно их чувствовать у себя на шее в момент интимной близости. Понятное дело, что тут даже стойкий Еги не мог не возбудиться. Но он этого мастерски не показывал, в отличие от Юу, которая прикусывала нижнюю губу с румянцами на щеках. Любому дураку станет ясно, что девушке точно нравилось находиться в таком положении, хоть она и старалась взять себя в руки. Но получится ли у нее это, если Ташинари во время полета начнет еще и случайно гладить ее в области бедер, плавно переходя во внутреннюю их сторону? Сейчас идеальный момент для действий. Тот момент, к которому он подбирался целых 5 дней. Она еще полностью не осознала тот факт, что ее тело восторгается от моих прикосновений. Я начинал с малого, вроде простой поддержки за плечо и поглаживания по голове, но со временем старался брать больше, не переходя за черту открытой навязчивости, чтобы не спугнуть ее. Сейчас же ее тело уже привыкло и хочет даже большего. Фактически я почти что достиг успеха. Все закончится сегодня, это точно, размышлял Ташинари, прыгая по крышам зданий в сторону дома своей временной помощницы. Она кое-как указывала, в какую сторону перемещаться с прерывистым придыханием и полуопущенными веками, даже не понимая, настолько ее возбужденное положение очевидно в глазах любого. В скором времени они добрались до двухэтажного дома, оформленного в европейском стиле. С самого дебюта популярность ее уросла, как и прибыль, так что она могла себе позволить неплохой такой коттедж для себя. Еги аккуратно опустил девушку на каменную дорожку, и слегка затуманенный взгляд горной леди все-таки прояснился. «Я буду быстро, да. Ты пока можешь зайти на кухню и заварить себе чай. В общем, чувствуй себя как дома, всемогущий». Изрядно запинаясь и мило краснея, сказала Юу, открыв ключом дверь коттеджа и впустив Ташинари вперед. Девушке нужно было срочно пойти в душ и освежиться, смыв с себя всю грязь и нависшую над ней похоть. Возможно, помастурбировав, я смогу успокоиться, но нужно быть быстрой, если я не хочу, чтобы он меня спалил, подумала молодая героиня. От последнего я не хочу, чтобы меня спалили. Ее нутро сжалось от волнения и азартного желания. Она не была лютой извращенкой, как можно было бы подумать на первый взгляд. Просто возбуждение усиливалось с каждой секундой, и такие влажные фантазии сами собой заполняли ее помутненный разум. Такима уже не девочка-подросток, но за все эти годы у нее не было ни единой возможности, чтобы сблизиться с кем-то, ведь она больше заботилась о том, чтобы получить лицензию героя и стать популярной. Только вступив следом за символом мира, Юу наконец-то в полной мере осознала, что попалась в дебри чувств и плотоядного возбуждения, из восхищения к легкой влюбленности. В первый день она лишь воспринимала его как кумира по большей части, но теперь страсть берет вверх, делая ее нижнее белье под костюмом, полностью промокшим от влажной смазки. И у нее два пути: либо мастурбация, прекрасно зная, что всемогущий находится в стенах ее дома, либо же совращение своего временного начальника с целью удовлетворить низменную животную потребность к соитию с сильным самцом. Глава 10. Голая в душевой 18+. Ташинри один сидел за кухонным столом в доме Юу, сложив задумчиво руки в замок. Он не стал заваривать чай, просто ожидая нужной развязки. Чаепитие? Разве для этого он сюда явился? Нет, конечно. С самого начала его основной целью было соблазнение молодой героини. Уже по дороге до дома девушки, мужчина сразу же понял, что его план сработал на ура. Почти всю неделю Еги выполнял роль авторитетного доброго наставника. Фигура всемогущего идеально подходит для такого. К любому другому человеку Юу скорее бы отнеслась с равнодушием, но проигнорировать своего кумира она никаким образом не могла. Она слушалась его, привыкала к нему и приятно проводила время с ним. Всего этого было достаточно для молодой героини. Горная леди была не из тех девушек, к которой нужен грубый подход. У нее была страсть к популярности, но она все еще оставалась простой девушкой, к которой подступиться в образе символа мира оказалось проще простого. Ташинари не делал ничего сверхъестественного, он просто посеял семена романтики в сердце молодой героини и ждал почти всю неделю, когда они прорастут. Ее нынешняя вполне сильная симпатия ко мне могла бы перерасти во влюбленность, но у меня нет для этого времени. Я ограничен одной неделей. Страсть же вспыхивает моментально, но это чувство куда сильнее прочих. Я обязан сделать так, чтобы эта страсть начала подпитывать симпатию. Только в этом случае Юу станет полностью моей, размышлял всемогущий с небывалой, даже для прежнего Еги, решимостью. Пути назад нет, а это значит, что ему остается только двигаться дальше. Внезапно чуткий слух Ташинари уловил в стороне приглушенные женские стоны. Довольно смелый поступок со стороны горной леди. Скорее всего, она думала, что под звуком работающего душа всемогущий не услышит ее постыдных пропитанных похотью действий. Как же она ошибалась. И такая ошибка будет стоить очень дорого для нее. Время действовать. Еги резко встала из-за стола, прислушиваясь к сладостным возбуждающим стонам Юу. Такое способно взбудоражить даже его. Все-таки сегодня он собирается заняться сексом с очаровательной блондинкой. Невольно в голове выстраивается великолепная картина с мастурбирующей горной леди. Пройди по коридору, и ты уже у душевой. И как после такого можно оставаться в стороне? Риторический вопрос для Ташинари. Оказавшись возле дверей ванной комнаты, слух всемогущего стал еще отчетливее слышать чувственные жаркие стоны. Они становились все громче и громче. Еги даже слышал, что Юу успевала одновременно со стонами глухо шептать его геройское прозвище. Все шло по плану всемогущего, и это его безумно радовало. Гордая блондинка опустилась до такого разврата, что просто бесстыдно в присутствии одного гостя в доме мастурбировала прямо на свои пошлые фантазии, где Еги явно играл далеко не последнюю роль. А то для чего ей еще постоянно шептать слово «всемогущий», и все же одно дело слушать, но пора бы и увидеть плоды своих недельных трудов. Приоткрыв дверцу, глазам Ташинари открылось превосходное полотно с непристойным шедевром. В душевой кабинкой спиной к всемогущему стояла абсолютно голая роскошная фигура. Длинные мокрые блондинистые волосы золотым водопадом спускались по белоснежной без всяких изъянов спине вместе с каплями чистой воды. Опустив взгляд чуть ниже, Еги наконец-то в полной мере смог оценить бесподобную пышную попку, из-за одного вида которой в его геройских штанах стало очень тесно. Она постоянно ходила в обтягивающем костюме, но голая попка – это уже совсем иная картина. Изящные и пухлые в районе бедер ноги же так и манили. Такая изумительная фигура могла свести с ума любого, так что даже такому стойкому, как и физически, так и ментально всемогущему приходилось прикладывать много усилий, чтобы не упасть в пучину похоти. Он мог бы пустить все на самотек страсти, но Ташинари все еще понимал, что окончательно с идеальным процентом успеха соблазнить ее выйдет только с трезвой головой. Тело горной леди в душевой кабинке дрожало и вздрагивало. Вместе со вскинутой головой девушка активно работала одной рукой в области паха, а другой грубо щипала себя за затвердевшие соски. Вода стекала по ее лицу, а после и по шее, останавливаясь либо на спине, либо на груди. С наполовину открытой дверью всемогущий мог в полной мере оценить громкость ее нежных и одновременно с этим бурных стонов, которые не заглушались даже включенным душем. Сдерживаться-то Шинари было все сложнее и сложнее. Он чувствовал, что его мощный агрегат уже полностью налился кровью, грозясь просто порвать ткань тесного костюма. Кое-как взяв себя в руки и выдохнув разгоряченный воздух, мужчина начал бесшумно, с поистине кошачьей ловкости, снимать с себя костюм. Если она уже так желает с ним секса, что прямо-таки ублажает себя с одними мыслями о нем, то кто он такой, чтобы не оказать великую помощь девушке? Он – символ мира. Всего за считанные секунды геройская форма слетела с его тела, открывая вид на полностью мускулистую фигуру вместе с 30-сантиметровым орудием между ног. Он был как перекачанный Аполлон. Единственное, что слегка омрачало ситуацию, так это очень заметная рана на левой стороне груди всемогущего, которая была получена 5 лет назад в битве. После награды от системы она перестала выглядеть так уж прям ужасно, но рана осталась, и это факт. Но, так ли все плохо? Как говорится, шрамы украшают мужчин. Не, сойдемся на том, что даже такая рана не могла испортить великолепие символа мира. Продвигаясь по кафелю тихими шагами, Ташинари всего за одно мгновение оказался сзади Юу. Он возвышался над ней великой тенью, ведь был больше на целых полметра. Но даже когда капли душа стали добираться и до него, горная леди все еще не ощущала его присутствие. Дальше Иги уже даже перестал скрываться, чуть наклонившись к молодой героине, дабы начать прожигать ее ушко своим горячим дыханием. Однако Юу все еще мастурбировала, как в последний раз, совсем не обращая внимания на окружение. Настолько она была поглощена в пучину похоти. Все ах, все всемогущий, сильнее, ах, будьте грубее, со мной, нужно грубо ах. Прерывисто шептала и стонала Такеима, все ускоряя и ускоряя работу своих рук. Она прямо так и напрашивалась на то, чтобы ей помогли прийти к финишу. «Меня зовешь? Ох, горная леди, я ведь тебя учил следить за окружением, чтобы не попасться в руки злодея. Теперь же уже слишком поздно». Плотоядный оскал проявился на лице Ташинари, когда Юу все-таки осознала всю ситуацию, застыв в шоковом состоянии. Ее руки остановились, но вот с киски все еще продолжал течь поток любовных соков. Хотя нет, даже не так, поток стал еще сильнее, когда девушка поняла, что ее спалили. От такого улыбка Иги стала только еще шире. Попав в руки злодея, тебя может ожидать многое. Ты становишься заложником, трофеем, и с тобой могут сделать все, что душе угодно, включая это. Сделав паузу, всемогущий резко задействовал свои руки. Одна его большая ладонь легка на пышную грудь третьего размера, крепко и сильно сжав ее. Другая плавно опустилась к киске, прочерчивая линию от плоского гладкого живота с длинной неидеальной заживающей царапины до паха. Где-то в районе бедра еще сиял маленький порез с прошлой битвы. Своими крупными пальцами Иги ущипнул клитор девушки, чувствуя, как ее вишенка начинает усиленно пульсировать из-за его действий. Шок ее пропал, зато сердце застучало так громко, словно еще чуть-чуть и орган прорвется сквозь ее грудную клетку. Ташинари прижал тело молодой героини к себе, давая горной леди в полной мере почувствовать спиной свой большущий стоячий член. «Всемогущий ах!» – страстно прошептала девушка, утопая в похоти и чувствуя, как по ее ножкам стекает любовный сок вперемешку с водой из-под душа. Лона все пульсировала, а клитор все изнывал. Юу хотела, чтобы всемогущий вставил в нее свои пальцы, а не только потирал ее клитор. Ей хотелось большего, и она не могла остановиться, ощущая его большую ладонь на своей груди. То, как он сжимал ее, то, как он щипал ее, все это было в 100 раз лучше, чем простая мастурбация. Ничто не могло дать таких ощущений, кроме как сильные и большие руки ее кумира. «Ты хочешь большего, верно? Но и это ведь зависит не от тебя. Ты сейчас у меня в плену, так что готовься полностью стать моей». Такой властный и грубый всемогущий значительно отличался от своего стандартного доброго поведения. Какая-то полная противоположность, но было ли это так важно для Юу? Как только он сказал полностью стать моей, все ее нутро сжалось с такой силой, что она моментально кончила и застонала на всю ванную комнату, утонув в эйфории. Даже в своих фантазиях она не могла представить такой исход. МГХ-ахах. Тело горной леди вздрогнуло. Она сама прижалась спиной к Ташинари, таким образом стимулируя его член, и зажмурила от невиданных ранее ощущений глаза. Из ее киски агрессивно брызнули соки, врезавшись в стенку душевой. Ноги задрожали и стали подкашиваться. Еще чуть-чуть и она бы упала, если бы не жесткий и сильный шлепок по попке от всемогущего. «Серьезно, ты кончила от простых стимуляций? Мне страшно представить, что же будет, когда мы перейдем к главному», — прошептал на ее ушко Иги, уже двумя руками взявшись за грудь Юу. Он действовал властно, авторитетно. Его пальцы сжали ее твердые сосочки нежно-розового цвета, снова заставив молодую героиню застонать. Еще никогда за две жизни Ташинари не мял такие великолепные груди, такие мягкие и такие упругие. Красивые ореолы и прекрасные бусинки на них, к которым так и хочется присосаться. Такую девушку он отпускать после соблазнения точно не собирается, и не важно, что там дальше даст ему систему. Он покорит ее полностью, и она станет его вечной партнершей по сексу. А там, может быть, и позже между ними разгорится настоящая любовь. Горная леди же извивалась от его действий и все сильнее прижималась спиной к члену, похотливо вглядываясь с поднятой головой в его голубые горящие глаза. Она подняла свои руки и приобняла ими за шею своего кумира. Даже не видя еще агрегат всемогущего, она прекрасно понимала, что по размеру он для нее явно будет великоват. И все это так будоражило девушку. «Отлично, она уже готова, пора приступить к кульминации», — сказал самому себе Ташинари, напоследок сильно сжав в своих руках пышную грудь под болезненный и похотливый стон Юу. Следом он молниеносно подхватил девушку на руки и отнес ее на второй этаж, где располагались спальни. Скоро легкий петтинг обещает перерасти в настоящий половой акт. Такима уже отдалась безумному желанию и симпатии, совсем не возражая тому, чтобы полностью пропасть в бездне из пелены похоти и секса. Все это время она не сопротивлялась, полностью уловив тот самый момент, когда вся ее жизнь обещает здорово так перевернуться. Глава 11. Внутри горной леди 18+. Ташинари молниеносным ураганом пронесся по коттеджу с Юу на руках, прибыв на второй этаж. Было бы полной глупостью медлить, когда еще чуть-чуть и у него случится полноценный секс с такой красивой блондинкой. Заскочив в ближайшую комнату, Еги аккуратно положил молодую разгоряченную героиню на большую кровать с зеленой простыней, а после мимолетно осмотрелся. По бокам от кровати расположились две тумбочки из темного дерева с одинокими лампами на них. На стене расположились живописные картины, которые явно шли в комплекте с коттеджем, так как Ташинари за эту неделю смог хорошо познакомиться с горной леди и понять, что искусство в целом ее не интересует. На потолке же висел богато украшенный декоративный светильник, именуемый люстрой с лампами накаливания. Закончив осматриваться по сторонам, Еги снова перевел взгляд на кровать с красивой и сексуальной девушкой на ней. С затуманенным пеленой похоти взглядом и чуть приоткрытым от неравномерного горячего дыхания ротиком эта нимфа так и манила мужчину незамедлительно приступить к главным сегодняшним действиям. Ее тело все еще было влажным после душа. Всемогущий навис над ней и внимательно вглядывался в каждую клеточку сексуальной фигуры Юу. Смотря на нее, Еги понимал, что все не зря. Красивое лицо, преисполненное похотью. Бледная чистейшая шея без всяких изъянов, ее пышная грудь с розовыми твердо вставшими сосками впечатляла и радовала глаз. Опускаясь ниже, взгляд Ташинари столкнулся с заживающей царапиной на животе после того боя с големом. Маленькая рана нисколечко не могла испортить ее превосходство. Еще ниже же уже расцветал возбужденный бутон, с которого обильным потоком стекали любовные соки по пышным бедрам, следом незамедлительно впитываясь в зеленую простынь. Ее уже прониклась бесстыдством на максимум, даже не удостоившись скрыть руками свои интимные места от мужчины. Она полностью открылась перед ним с блестящими глазами. Ее дивный возбужденный и кокетливый голос донесся до ушей Ташинари, на миг сбросив с него наваждение. «Тебе по вкусу мое тело?» Голосок Юу не дрожал, и в нем не было ни капельки стеснительности. Это в полной мере показывало ее решимость продолжать и не останавливаться на достигнутом. Еги все прекрасно понял и поддался чуть вперед. Он коснулся ее манящих алых губ, вызвав у девушки на сердце бурный восторг и счастье. В поцелуях-то всемогущий знал толк, так что в скором времени молодая героиня полностью забылась в новых обжигающих ощущениях. Язык Ташинари без всяких церемоний проник в ее рот, начав властно наводить там свой порядок. Девушка старалась отвечать так, как могла, но напор мужчины поражал ее дух, заставляя ту просто-напросто потерять чувство времени с поражающим головокружением. И все же страсть только разгоралась с новой силой в их выносливых телах. Крупные руки всемогущего развязно гуляли по фигуре Юу, особое внимание уделяя ее груди и киске. Делая сразу несколько действий одновременно, Ташинари начал сбавлять темп своего языка, чем немедля воспользовалась горная леди. Своими тонкими изящными руками она приобняла его за шею и разорвала на миг их жаркий поцелуй с тихим стоном на устах, чтобы снова взглянуть в голубые глаза кумира со всей страстью и симпатией. Его руки все еще продолжали играться с ее телом, так что молодой героине было все тяжелее и тяжелее не вздрагивать, ощущая приближение оргазма. Юу прошлась своим взглядом по мускулистому телу всемогущего, задержавшись на левой стороне груди. Она не испытывала отвращения к его шраму, как раз наоборот. Такое ранение лишь лишний раз доказывало, что нависающий над ней герой отдает всего себя на пути справедливости. И как к такому человеку не чувствовать искреннюю симпатию? К тому же, было еще кое-что у Иги, что также не меньше цепляло ее взгляд. Огромный 30-сантиметровый благородный дракон, объятый пульсирующими венами, серьезно так мог напугать до предвкушения любую женщину своими крупными размерами. «Ах, всемогущий, возьмите уже меня, скорей!» Эти смелые прерывистые из-за стонов слова сами по себе вылетели из бархатных уст Юу, когда она больше не могла сдерживать всю накатившую страсть. «Ты, как обычно, куда-то спешишь. К твоему сведению, Юу, секс полностью отличается от пути к славе, ведь здесь можно и подзадержаться», прошептал ей на ушко Ташинари, следом издав веселый смешок. Горная леди остается таковой даже в момент страсти, вечно спешащая и отбрасывающая мелочи. Ну нет, всемогущему такое не нужно. Он хочет медленно, но верно завладеть ее сердечком и телом, воспользовавшись и петтингом, и сексом. Следом Ташинари чуть отстранился от молодой героини и с упованием в глазах сжал в своей руке пышную грудь Юу. Блондинка издала громкий стон, а Иги начал оставлять заметные засосы на ее бюсте. Он хищно присасывался к груди девушки, иногда легонько проводя своим пылающим языком по твердым возбужденным соскам. Он специально оттягивал главный момент, желая того, чтобы Такеема возбудилась на все 100%. «Ах, сделай уже это, пожалуйста!» С умоляющими замыленными глазами прошептала на грани эйфории Юу, чувствуя, что удовольствие все волнами накатывает на нее, но никак не может высвободиться на полную. Оргазм был так близок, но всемогущий не давал ей отойти в нирвану, чем неимоверно пробуждал в девушке сильную обиду. Казалось, что еще чуть-чуть и она заплачет. «Хорошо, так уж и быть, ускорюсь, чтобы не видеть твоих слез». С этими властными и хозяйскими словами Ташинари двумя руками грубо стиснул ее грудь так, чтобы два розовых соска оказались в нескольких сантиметрах друг от друга, а после резко присосался к двум бусинкам, активно работая языком. От такого по телу Юу от груди до пят прошел электрический разряд наслаждения. Ах-х! С громким стоном ее глаза закатились, пока из ее киски начал вырываться фонтан любовных соков, что успел оросить и нижнюю часть тела Иги, и зеленую простынь под ними. Тело Юу вздрагивало и вздрагивало, пока сама девушка старалась отдышаться. Данный оргазм вышел в десятки раз мощнее, чем в душе. Ее кумир так властно игрался с ней, но Такеема была полностью довольна его действиями. Еще никогда она так не кончала. Сердце просто разрывается от нахлынувших чувств. Там смешалось почти все. Симпатия, страсть, влюбленность, счастье, предвкушение. Теперь-то пора бы приступить к апогею нашего временного патрулирования. Ложись на живот и разведи ноги чуть в сторону с приподнятыми бедрами. Командирским тоном отдал приказ ей Ташинари, полностью отстранившись от Юу. Молодая героиня вздрогнула от его сильного и требовательного голоса. Опираясь локтями об мягкую кровать, она с большим трудом перевернулась на живот. Сейчас ее тело было таким чувствительным, что даже малейшее движение могло вызвать у нее стимуляцию в паховой области. Горная леди приподняла бедра и попку с придыханием, лежа на животе и прекрасно зная, что еще чуть-чуть и скоро она ощутит большой член кумира в своем лоне. Еги же с огромным удовлетворением наблюдал за влажными дырочками Юу. Он положил свои крупные руки на ее попку, уделив внимание ее пышным и мягким ягодицам. Без всяких грубостей, так как Ташинари прекрасно осознавал, что в силу важного начального этапа нужно действовать аккуратно и нежно, чтобы смягчить любую боль у девушки. Следом он приставил свой член к ее влажной из-за естественной смазки киске, держась за бедра героини. Всемогущий начал медленно водить им по половым губам Юу, вызывая у той колющее чувство в паховой области. Их тела начали нагреваться с новой силой, а возбуждение от такой стимуляции волнами било по их разуму. Тошинари хотелось отбросить всякие нежности и войти во всю длину в нее, но он понимал, что Такейма от такого скорее всего порвется. «Всемогущий, ах, войдите уже, в меня, ах!» проговаривала с затуманенным взглядом Юу, специально качнув тазом перед мужчиной. По ее ляжкам стекал водопад, а во рту у горной леди собиралась тягучая слюна, которую было тяжело для нее проглотить. Вся комната была уже пропитана похотью от их петтинга. Выдохнув из легких горячий воздух, Ташинари еще крепче схватился за бедра Юу и начал не спеша вводить свой член в ее тесное лоно. Дальше их двоих накрыли великолепные ощущения. Головка была стиснута со всех сторон, остальной ствол внутри лона шел с большим, но от этого не менее приятным трудом. От такого становилось сразу ясно, что в этой киске никогда до этого момента не было ничего, кроме пальцев, настолько она оказалась девственной. «Охренительно!» – подумал Еги, продолжая вставлять свой дрын в уютную дырочку молодой героини. Сопротивлений в лице девственной плевы просто-напросто не было, так что беспокоиться о первой крови Ташинари не стал. Очевидно, что слизистая оболочка внутри влагалища девушки повредилась или же скорее растянулась из-за ее еженедельных тренировок. Вообще, просто постигая все эти райские наслаждения, Ташинари смог наконец-то в полной мере осознать тот факт, что ему несказанно повезло попасть в тело символа мира и получить такую систему. Соблазнять красоток, да, хорошо, в любое время и в любом месте. Акх, всемогущий, мне так, хорошо, возбужденно протянула Юу с очаровывающим барабанные перепонки голосом, еще сильнее выпитив свою великолепную попку. Член всемогущего вошел в нее всего лишь на четверть от своего размера, а молодая героиня уже чувствовала себя заполненной. Горячий пылающий орган обжигал ее изнутри. Все ее лоно страстно пульсировало в такт пульсации его члена. Крышу сносило от таких ощущений и такого тесного контакта. С ее приоткрытого ротика вывалился влажный из-за слюней язычок, а глаза закатились из-за удовольствия, когда член Ташинари вошел в киску ее уже наполовину. Больше пока ее дырочка принять не могла, но и этого им обоим в данный момент было предостаточно. Еги сжал ягодицы девушки своими ладонями и начал размеренно двигаться внутри нее. Узкие стенки молодой героини уже не были такими уж и неприступными, так что Ташинари спустя еще пару десятков секунд перешел в ускорение. Его член то входил, то выходил из ее киски, вдалбливаясь в нее так, что даже разум Юу перестал справляться от поступающего к ней удовольствия. Ее лона отчаянно пульсировала, приближаясь к чувственному оргазму. Глаза закатывались, а изо рта выходили самые пошлые стоны в мире. Комната пропиталась еще большей похотью, когда всемогущий перестал под конец щадить девушку. Член перемещался внутри ее киски все быстрее и быстрее, пока Еги крепко стискивал попку горной леди. Трепет заполнил всю ее дырочку. Оргазм накатил Юу по полной. Судороги прошлись по всему влажному от воды и пота телу молодой героини, когда из ее киски пошли сильные брызги, что окончательно превратили зеленую простынь в мокрую тряпку, за которую Такейма все время держалась крепкой хваткой. Дальше она даже не могла толком отойти от этих ярких ощущений хотя на пару секунд, ведь всемогущий продолжал бомбардировку ее киски, совсем не унимаясь и доставляя ей еще больше удовольствий. Ах-хак-хэм-хэм-хэм. В скором времени Ташинари почувствовал, что он близок к тому, чтобы кончить. В последний раз проникнув и ударил своей головкой в ее матку, по телу Еги будто бы прошла вспышка безумного наслаждения. Он молниеносно с рычанием зверя вынул член из лона Юу и следом кончил, спустив всю сперму на попку и спину горной леди. Глава 12. Первый итог и первый минет 18+. Прошел час с того момента, как парочка переместилась в спальню, начав свое бурное сайтие. За это время Юу успела кончить раз 5 так точно, а может даже и больше, ведь подсчет им обоим вести было просто бессмысленно. Чувствуя усталость и сильное желание просто уснуть на кровати, она также ощущала полное удовлетворение своего либидо. Девушка не ожидала от себя такого проявления похоти, но как-либо сожалеть об этом Такейма явно не собирается. После такого жаркого часа все ее переживания рассеялись, как дым из-за ветра. Все тело горной леди пропиталось запахом страсти, ведь всемогущий ее брал сразу в нескольких позах, а как только он хотел кончить, то клал ее на живот и спускал все на спину вместе с попкой. Она была совсем не против, так как ей очень нравилось чувствовать себя помеченной. Светлые волосы Юу были влажными от пота, прилипая к ее манящей фигуре. По бедрам все еще стекал водопад любовных соков из гладко выбритой киски. Соски на груди продолжали твердо стоять, так как стоят только солдаты гарнизона. То, есть со всем чувством долга и непреодолимым желанием оставить рану на коже Ташинари своей остротой, когда Такеема терлась ими об него. Что же касается чувств, мыслей, которые сейчас посещают девушку, то тут все одновременно и просто, и сложно. В первые дни их патрулирования молодая героиня испытывала лишь чувство восхищения и благодарности. Однако в скором времени она стала замечать за собой всякие романтичные и отчасти похотливые мыслишки в сторону своего кумира. Все это было фактически еще вчера, а сегодня. Сегодня Юо уже валяется и переводит дух после часового марафона чувственного секса в кровати с символом мира. И, по правде, ей все нравится. В общем-то, теперь для нее все стало очевидным. То, что было закрыто темной пеленой вчера, в данный момент горит ослепительным сиянием. Ее симпатия к всемогущему искренне, а желание проводить с ним время и совокупляться переходит все границы. Этого пока для Юо вполне достаточно, чтобы считать его близким для себя человеком. Осталось только понять, какими будут их отношения в дальнейшем. Всемогущий, у меня к вам один вопрос. Это я вас соблазнила или вы меня? Кокетливым тоном спросила горная леди. Блеск возбуждения в лиловых глазах до сих пор не унимался и вряд ли так просто уймется. Ей хотелось поваляться расслабленно пару часиков, а после опять опуститься в омут разврата, чтобы просто забыть обо всех преступников в городе и ощутить внутри себя крупнокалиберное оружие своего кумира. В следующий момент она легка на бок и пододвинулась вплотную к Йиге, начав медленно проводить своими тонкими нежными пальчиками по его мускулистому стальному прессу, тщательно со всей заботой, словно молодая женушка, огибая его давнюю рану с левой стороны груди. Другая же рука Юо направилась к все еще возбужденного члена всемогущего, что за последний час ни разу не терял своей боевой формы. Его выносливость просто поражала. «Зови меня Ташинари, когда мы не на людях». «Ну а что насчет твоего вопроса, то, все зависит от того, какой ответ тебе нужен. Считай так, я соблазнял тебя намеренно, а вот ты соблазняла меня просто своим сексуальным внешним видом, заставив самого символа мира действовать в обход кодексу борца за справедливость». «Довольно», — сказал Йиги с привычной блистательной, но не лишенной ласки и юмора улыбкой на устах, крепко приобняв ее так, что ее пышная грудь полностью упиралась в него, а твердые вишенки каждый миг давали знать о своем возбужденном состоянии. Ташинари не думал что-либо скрывать от молодой героини. Это просто бессмысленно с учетом того, что соблазнение уже удалось. Как только он в первый раз кончил, пометив своим семенем попку и спину девушки, система уведомила его о том, что второе задание оказалось выполнено. Таким образом лучше быть искренним и постараться укрепить чувство Юу, пока девушка еще не отошла от бурного секса. Ташинари, Ташинари, хорошо, выходит, что ты поведал мне о своем имени только сейчас. Неужели все это такая секретность или же ты просто посчитал это все ненужным? Со странной интонацией в голосе спросила горная леди, подняв на него свои сверкающие фиолетовые глазки, пока ее ручка так не умела, но все же очень старательно работала вверх-вниз с огромным даже в обхвате членом своего кумира, а ныне получается любовника. Отчасти это все секретность, верно. Никто не должен знать, что Ташинари Йиги является всемогущим. Все обо мне знают только несколько личностей, которым я полностью доверяю. Теперь же мы в достаточной мере близки, чтобы я как минимум поведал тебе о своем настоящем имени. В строгой манере проговорил он со взглядом ответственного человека, взяв паузу на секунду и следом продолжив. К тому же, у меня полно секретов. Символ мира обязан их иметь. Без этого никак. Я же не могу их всех рассказать тебе сейчас. Но, если мы, конечно же, продолжим наше сотрудничество, то я могу пообещать от чистого сердца, что ты рано или поздно узнаешь много нового. В ходе длинной речи мужчина положил руки под голову. Хищная улыбка появилась на лице Ташинари, когда речь зашла о том самом сотрудничестве. И Юу, и Йиги прекрасно понимали, о какой взаимопомощи идет речь, и их такое полностью устраивало. А большего для горной леди и не надо пока. Если они продолжат патрулировать вместе и заниматься сексом, то и жаловаться на такое молодой героине не имеет смысла. Как раз наоборот, для нее это идеальный исход, ведь покуда в ее животе бабочки из-за прекрасных чувств, а рейтинг популярности поднимается все выше и выше, она готова теперь отдать всю себя ради благополучия всемогущего.